Глава 38. В обществе призрака. Ни одному больному в горячечном бреду мир не представлялся таким жутким кошмаром, как Роберту Одли, который безучастно рассматривал мелькавшие в окне дилижанса болотистые равнины и унылые тополя между Вильбрюмьезом и Брюсселем. Неужели он действительно возвращается в дом дядюшки без женщины, которая почти 2 года жила там полновластной хозяйкой? Он чувствовал себя так, словно похитил миледи, причем сделал это тайно и подло, и теперь должен отчитаться перед баронетом о судьбе столь нежно любимой им женщины. «Что я ему скажу?» — думал Роберт. «Страшную, отвратительную правду? Нет, слишком жестоко. Благородное сердце дядюшки не выдержит ужасающего откровения. А не зная всей меры порочности этой несчастной женщины, сэр Майкл может подумать, что я обошелся с ней слишком сурово». Мистер Одли рассеянным взглядом наблюдал за безрадостным пейзажем из окна потрепанного дилижанса и думал о том, какой большой лист вырван из его жизни теперь, когда темная история Джорджа Талбойса закончилась. Что делать дальше? Вот уже полгода непогребенное тело убитого друга лежит на дне заброшенного колодца. Хочешь не хочешь, а придется обратиться к коронеру. Начнется расследование, и скрыть преступление миледи станет практически невозможно. Факт, что Джордж Талбойс встретил свою смерть в Одли-Корте, означает, что орудием этой таинственной смерти стала миледи, поскольку известно, что в день своего исчезновения молодой человек последовал за ней в Липовую аллею. «Господи!» — воскликнул Роберт, осознав весь ужас своего положения. «Неужели мой друг будет покоиться в злополучном колодце только потому, что я намерен скрыть преступление этой женщины?» Мистер Одли не видел выхода. Он то говорил себе, что умершему другу все равно, где лежать, под великолепным мраморным памятником или в темном колодце, то, охваченный внезапным ужасом, думал только о том, чтобы как можно скорее добраться до места и исправить жестокую несправедливость. В Лондон Роберт прибыл вечером спустя 2 суток после отъезда из Одли-Корта и поехал прямо в отель «Кларендон» справиться о дяде. Так и не решив, что рассказывать, о чем умолчать, он увиливал от встречи с сэром Майклом, ему просто хотелось убедиться, что с дядюшкой все в порядке, поэтому решил, что лучше всего поговорить с Алисией. Увы, мистеру Одли не суждено было увидеться в тот вечер с кузиной. В Кларендоне ему сообщили, что сэр Майкл с дочерью отбыли утренним почтовым поездом в Париж, а оттуда намереваются поехать в Вену. У Роберта отлегло от сердца. Он получил передышку, а дать отчет о судьбе бывшей леди Одли можно будет потом, когда сэр Майкл вернется в Англию, окрепнув телом и духом. Дома Роберта ожидали 3 письма. От сэра Майкла, от Алисии, а третье... Молодой адвокат узнал этот почерк, хотя видел его только раз в жизни. Он вздохнул, покраснел как рак и взял письмо нежно, словно живое существо, чувствительное к прикосновению. Долго вертел конверт в руках, рассматривая печать, марку и цвет бумаги. Затем со смущенной улыбкой положил письмо за пазуху. «Вот дурак беспросветный, всю жизнь насмехался над слабостями других людей, а теперь сам попался. Прекрасное кореглазое создание! Зачем я встретил эту девушку? Зачем безжалостная Немезида указала мне путь в этот мрачный дом в Дорсетшире?» Он вскрыл 1-2 письма, а третье, лакомый кусочек, оставил на десерт. Алисия сообщала, что сэр Майкл переносит горе с невероятным терпением и стойкостью, и это спокойствие пугает ее больше, чем бурное проявление отчаяния. Она тайно обратилась к врачу, который лечил семейство Одли в случае серьезных заболеваний, и попросила этого джентльмена нанести сэру Майклу якобы случайный визит. Тот приехал и, пробыв полчаса с баронетом, сказал Алисе, что в настоящее время не видит каких-либо серьезных последствий пережитого потрясения, однако необходимо приложить все усилия, чтобы расшевелить баронета, отвлечь от тягостных дум, любой ценой заставить двигаться, что-то делать. Алисия вняла совету, немедленно начала действовать и, разыграв прежнего избалованного ребенка, напомнила о давнем обещании сэра Майкла показать ей Германию. Уговорить отца ей удалось с большим трудом. Добившись своего, она настояла на том, чтобы покинуть Англию как можно скорее. В заключение кузина сообщала Роберту, что не вернется в Одли-Корт до тех пор, пока не убедится в окончательном исцелении сэра Майкла. Послание баронета оказалось коротким. Кроме письма, в конверте лежало полдюжины незаполненных банковских чеков. Сэр Майкл писал: «Дорогой Роберт, для устройства той, кого я поручил твоему попечению, потребуются деньги. Думаю, нет нужды напоминать, чтобы ты не стеснялся в средствах. Хочу лишь сказать раз и навсегда, что мое самое заветное желание — никогда больше не слышать имени этой женщины. Меня не интересует, как ты с ней поступишь. Я уверен, что ты будешь действовать добросовестно и милосердно, а больше я ничего не хочу знать. Всякий раз, когда понадобятся деньги, обращайся ко мне за любой суммой, только не говори, для кого они». Дочитав письмо, Роберт с облегчением вздохнул. Написанное освобождало его от объяснений с сэром Майклом и избавляло от прежних сомнений. «Пусть Джордж Талбойс покоится с миром в своей тайной могиле. Сэр Майкл никогда не узнает о том, что его бывшая жена — убийца». Осталось последнее, третье письмо, спрятанное на груди. Роберт вынул его так же бережно, как и в прошлый раз, и вскрыл конверт. Послание состояло всего из нескольких строк. «Дорогой мистер Одли, здешний приходский священник уже дважды навещал Люка Маркса, того самого, которого вы спасли во время пожара в трактире Касл. Сейчас мистер Маркс лежит в тяжелом состоянии в доме своей матери, проживающей неподалеку от поместья Одли-Корт. Боюсь, дни его сочтены. За ним ухаживает супруга. Оба, мистер Маркс и его жена, умоляют вас повидаться с ним, пока он жив. Пожалуйста, приезжайте, не откладывая. Искренне ваша Клара Талбойс, Маунт Станинг, дом священника, 6 марта». Мистер Одли благоговейно сложил письмо и вновь отправил его поближе к сердцу, после чего опустился в любимое кресло, набил трубку и курил, задумчиво глядя на огонь, пока не сгорел весь табак. «Что нужно от меня этому Марксу?» — с неудовольствием думал Роберт. «Может, он боится умереть, не сделав важного признания? Видимо, хочет рассказать мне то, что я уже знаю? Историю преступления миледи? Он наверняка посвящен в тайну. Я почувствовал это в первый же вечер, когда его увидел». Роберту совсем не хотелось возвращаться в Эссекс. Как встречаться с Кларой Талбойс теперь, когда он узнал тайну гибели ее брата? Придется лгать, изворачиваться и пускать в ход все свое красноречие, лишь бы скрыть от нее правду. Не милосерднее ли поведать ей все без утайки? Погасить последнюю надежду, что еще теплится в ее груди. Он по собственному опыту знал, что можно надеяться вопреки всему, и боялся, что правда разобьет ей сердце. Пусть лучше она сохранит надежду, пусть лучше идет по жизни, не зная о печальной судьбе потерянного брата. Я не могу ей сказать: «Наши худшие опасения оправдались. Ваш любимый брат был зверски убит в самом начале своего жизненного пути». С другой стороны, Клара настаивала на том, чтобы он ехал в Эссекс, не откладывая. Разве мыслимо ей отказать, как не тяжело для него выполнить эту просьбу? Тем более речь идет об умирающем. Роберт взглянул на часы. без 5:09. Последний почтовый поезд на Ипсвич, делающий короткую остановку в Одли, выехал из Лондона в 8:30 вечера, а вот поезд из Шордича отправляется в 11 и останавливается в Брентвуде между 12 и часом ночи. Роберт решил поехать этим поездом, а 6 миль от Брентвуда до Одли пройти пешком. Флит-стрит была в этот поздний час тихая и безлюдная, и Роберт, настроенный мистически, не удивился бы, увидев в свете фонарей слепого Джона Мильтона, ощупью спускающегося по ступеням перед церковью Святой Бригитты. На углу Фарингтон-стрит мистер Одли остановил кэб, и тот, продребезжав через безлюдный рынок, Смитфилд долго петлял по запутанному лабиринту грязных улочек. Наконец выехал на широкий бульвар Финсбери и с грохотом поднялся по мостовой к вокзалу Шордич. Полуночным поездом ехало очень мало людей, и Роберт расхаживал по пустынной деревянной платформе, читая огромные рекламные объявления, выглядевшие в тусклом свете неуместными и жутковатыми. Он сидел в вагоне один, не считая призрачной тени Джорджа Талбойса, стоявшей у него за спиной и одновременно бежавшей далеко-далеко впереди, там, куда спешил сквозь ночь поезд, где в кощунственном небрежении истлевали останки дорогого ему человека. «Я должен достойно похоронить моего друга», — струя морозного воздуха ворвалась в окно, и Роберту вдруг показалось, что к лицу прикоснулись губы мертвеца. «Я должен похоронить Джорджа Талбойса, во что бы то ни стало, любой ценой, даже ценой разоблачения, после которого эту безумную женщину придется водворить в тюрьму. Иначе я сам сойду с ума. Я должен похоронить Джорджа». В начале первого ночи поезд остановился в Брентвуде. В 1:30 измученный путник добрел до Одли и лишь тогда сообразил, что Клара Талбойс не сообщила номера дома, куда привезли Люка Маркса. Потом его осенило. Адрес должен знать доктор Доусон, который велел переправить беднягу Люка в материнский дом. Поэтому Роберт направился туда, где жила до второго замужества Эллен Талбойс. Двери приемной были приоткрыты, там горел свет. Доктор стоял за стойкой красного дерева, смешивая в стеклянной мензурке какое-то снадобье, а рядом лежала его шляпа. Несмотря на поздний час, он явно только что зашел. Из соседней комнатушки доносилось мерное похрапывание помощника. «Простите за беспокойство, мистер Доусон», — извинился Роберт. «Я приехал повидаться с Люком Марксом, который, как я слышал, очень плох. Вы не могли бы указать мне дорогу к дому его матери?» «Я проведу вас, мистер Одли», — отозвался доктор. «Я как раз туда собирался». «Ему в самом деле так плохо?» «Хуже не бывает. Боюсь, он не жилец». «Странно», — удивился Роберт. «Он не так уж сильно обгорел». «Если бы он сильно обгорел, я бы не рекомендовал перевозить его из Маунт-Станнинга. Дело не в ожогах, а во внезапном потрясении, которое он испытал в ту роковую ночь. Два последних дня его сильно лихорадило. Нынче вечером бедняга вел себя спокойнее, и, видимо, он не доживет до завтрашнего вечера». «Мне сообщили, что он хочет меня видеть», — пожал плечами Роберт. «Да», — кивнул мистер Доусон, — «причуда больного, надо полагать. Вы вытащили парня из горящего дома, пытались спасти ему жизнь. Несмотря на его грубость и невежество, он испытывает благодарность». Они вышли из приемной, и мистер Доусон запер дверь. Скорее всего, в кассе имелись деньги, вряд ли даже самый дерзкий взломщик рискнул бы своей свободой в погоне за колоцинтом, нюхательными солями и слабительным. Доктор повел Роберта по тихой улице, затем они свернули в переулок, в конце которого светился тусклый квадратик света, окно, за которым умирал Люк Маркс. Мистер Доусон поднял щеколду и вошел в дом. В гостиной на столе горела длинная сальная свеча. Больной лежал в спальне наверху. «Сказать ему, что вы пришли?» — спросил мистер Доусон. «Да, если вас не затруднит. Только смотрите, чтобы он не разволновался. Я не спешу, подожду, сколько потребуется. Дайте знать, когда можно будет зайти». Доктор кивнул и, стараясь не шуметь, поднялся по узкой деревянной лестнице. Роберт сел в кресло у остывшего очага и безутешно огляделся, приготовившись ждать. Наконец, с верхнего марша лестницы донесся бас доктора. «Больной проснулся и хочет вас видеть». Роберт живо вскочил с места, поднялся на второй этаж и снял шляпу, прежде чем войти в скромно обставленную комнату. Фиби сидела у Люка в ногах. Испуганный взгляд молодой женщины показывал, что ее страшит не столько потеря супруга, сколько приход смерти. Старуха-мать суетилась у очага, развешивая белье и подогревая куриный бульон. Больной лежал, обложенный подушками, по лицу его разлилась смертельная бледность, огромные руки беспокойно шарили по одеялу. Видимо, перед этим Фиби читала ему Евангелие, потому что на прикроватном столике с пузырьками и бутылочками лежал открытый том. В комнате царил идеальный порядок. Фиби всегда отличалась аккуратностью. Когда Роберт переступил порог, Фиби поспешила ему навстречу. «Погодите, сэр, позвольте, я вам кое-что скажу, прежде чем вы станете говорить с Люком», — прошептала она. «Чего она там мелет?» — прохрипел Люк. Даже смертельная болезнь не умерила его всегдашней грубости. Тусклая пелена смерти застилала его глаза, но они по-прежнему смотрели на Фиби злым, недовольным взглядом. «Надоели ее вечные козни да хитрости. Я хочу сам поговорить с мистером Одли. Что бы я ни натворил, за все отвечу, а что смогу, исправлю. Что она там несет?» «Ничего, родненький», — ответила старуха, подходя к постели сына, который даже в таком плачевном виде казался не совсем подходящим объектом для этого нежного наименования. «Ничего особенного, сыночек. Она просто рассказывает джентльмену, как ты себя чувствуешь». «Чего хотел рассказать, все равно расскажу. И не надо мне рот затыкать», — прорычал Люк. «Ни за что бы не рассказал, если бы не то, что он сделал для меня прошлой ночью». «Конечно, милый», — примирительно ответила старуха. Фиби Маркс вывела мистера Одли из комнаты на узкую лестничную площадку, где с трудом помещались два человека. «О, сэр, я так хотела поговорить с вами!» — пылко воскликнула Фиби. «Помните, что я сказала, когда нашла вас целым и невредимым в ночь пожара?» «Да, да». «Я рассказала вам о своих подозрениях и до сих пор так думаю». «Да, помню». «Но я никому, кроме вас, ни словом не обмолвилась. А Люк, думаю, начисто забыл, что случилось той ночью. Все, что случилось до пожара, совершенно вылетело у него из головы. Знаете, он был пьян, когда она приехала в Касл. И я думаю, он так перепугался, что ему совсем память отшибла. Он не подозревает того, что я... Иначе рассказывал бы об этом всем подряд. Он ужасно злится на Миледи. Говорит, если бы она не жадничала, мы могли бы поселиться в Брентвуде или Челмсфорде, и ничего этого не случилось бы. Я хотела попросить вас, сэр, не проговориться ему. Ах, сэр, умоляю, будьте осторожны в разговоре с Люком». «Да, да, понимаю. Я буду осторожен». «Я слышала, Миледи уехала из Одли-Корта». «Да». «И не вернется, сэр?» «Никогда». «А там, где она теперь, с ней не будут плохо обращаться?» «Не беспокойтесь. С ней будут обращаться лучше, чем она заслуживает». «Я рада. Простите за расспросы. Миледи всегда была мне доброй хозяйкой». Из комнаты раздался слабый, хриплый голос Люка. «И когда эта баба заткнется?» Фиби приложила палец к губам и провела Роберта назад, к больному. «Пшла вон!» — решительно потребовал Люк, увидев жену. «Убирайся! Ты мне здесь не нужна! Незачем тебе знать то, что я скажу! Я буду говорить с мистером Одли с глазу на глаз! И не вздумай подслушивать под дверью! Слышала? Марш вниз и не возвращайся, пока не позову! Да мать прихвати с собой!» «Нет! Мамаша пусть останется! Она мне нужна!» Больной указал слабой рукой на дверь, и Фиби направилась к выходу. «Мне твои секреты ни к чему, Люк», — заявила она. «Только, надеюсь, ты не станешь поливать грязью тех, кто был к нам добр и щедр». «Обойдусь без твоей указки. Что захочу, то и скажу», — яростно прохрипел Люк. «Ты вроде как не пастор и не судья». Даже на смертном одре грубый и деспотичный хозяин трактира не изменил своим привычкам. И все же сквозь черную мглу невежества, омрачавшую его душу, пробивался слабый луч света. Злое, обиженное раскаяние в своей пьяной, эгоистичной и порочной жизни побуждало его предпринять хоть какие-то попытки оправдания. Облизав побелевшие губы и взглянув запавшими глазами на Роберта, он указал на кресло возле себя и сказал: «Вы играли со мной, мистер Одли, как кошка с мышкой. Выводили из себя, швыряли из стороны в сторону, рассматривали, выворачивали наизнанку до тех пор, пока вам не показалось, что вы знаете столько же, сколько я. Мне не за что было благодарить вас, по крайней мере, до пожара в таверне. А теперь хочу сказать спасибо за все. Я сроду не благодарил таких, как вы. Давая миску похлебки, они всякий раз поднимали такой шум, что хотелось швырнуть ихние подачки обратно. Но ежели человек благородного сословия, рискуя собственной жизнью, вытаскивает из огня такую пьяную скотину, как я, то даже я чувствую благодарность и хочу сказать перед смертью: я по физиономии доктора вижу, что долго не проживу, и потому хочу сказать спасибо, сэр. Премного вам обязан». Раненый протянул Роберту дрожавшую левую руку, правая, обожженная, была перебинтована. Молодой человек сердечно пожал эту грубую руку и сказал: «Не стоит благодарности, мистер Маркс. Рад был помочь». Люк помолчал, внимательно разглядывая собеседника. «Того джентльмена, что пропал тогда в Одли-Корте, ведь вы его очень любили, сэр?» Роберт вздрогнул. «Я слышал, вы были не разлей вода с этим мистером Талбойсом, сэр», — повторил Люк. «Да, он был моим лучшим другом». «В Одли-Корте судачили, что вы места себе не находили, когда он пропал, вроде родного брата потеряли. Так ведь, сэр?» «Да-да, все так. Только прошу вас, не нужно. Мне больно об этом говорить. Неужели меня вечно будет преследовать призрак непогребенного друга?» — подумал Роберт. — «Я пришел навестить больного И даже здесь меня преследует неумолимая тень. Даже здесь мне напоминают о тайном преступлении, омрачившем мою жизнь. «Послушайте, Маркс», — сказал он, — «я чрезвычайно тронут вашей благодарностью и рад, что смог вам помочь. Но если вы послали за мной, чтобы поговорить о моем пропавшем друге, не утруждайте себя и избавьте меня от лишней душевной боли. Вы не можете рассказать мне больше, чем я уже знаю. Худшее, что вам известно о женщине, которая была когда-то в вашей власти, я узнал от нее же самой. Умоляю, давайте оставим этот разговор. Повторяю, ничего нового вы мне не откроете». Люк задумчиво посмотрел на собеседника и загадочно улыбнулся. «Так уж и ничего?» «Ничего?» «Она сама вам рассказала?» «Я же просил вас оставить эту тему», — начиная раздражаться, ответил Роберт. «Я не желаю об этом говорить. Какие бы открытия вы ни сделали, в свое время вам достаточно заплатили за молчание, как я понимаю. Порядочнее с вашей стороны молчать до конца». «Вот как», — прошептал Люк Маркс. «По-вашему, мне лучше держать язык за зубами?» «Определенно. Вам ведь заплатили за молчание, значит, честнее молчать до самого конца». «Вы так думаете? А вдруг у миледи свои секреты, а у меня свои? Что тогда?» «Вы о чем?» «Предположим, я мог рассказать кое-что интересное с самого начала и сделал бы это, если бы ко мне относились по-человечески, а не кидали кости, как собаки, лишь бы не укусило. Может, и рассказал бы тогда». Изможденное лицо больного осветило жуткая торжествующая ухмылка. «У бедняги помутился разум», — подумал Роберт. «Нужно быть снисходительным, ведь он умирает». Маркс лежал несколько мгновений с хитрой улыбкой на лице. Старуха, уставшая присматривать за умирающим сыном, задремала, склонившись острым подбородком к очагу, где все еще булькал никому не нужный бульон. В этот глухой ночной час все звуки слышались особенно четко. Осыпающийся пепел в очаге, зловещее потрескивание горящих углей, медленное и тяжеловесное тиканье часов внизу, унылое завывание мартовского ветра, точь-в-точь вопли банши, выкрикивающие страшное предупреждение, хриплое дыхание больного, в торжественной тишине дома выделялся каждый звук. Сноска. Банши. Женщины из потустороннего мира в ирландском и шотландском фольклоре. Особая разновидность фей, предвещающих смерть. Издают пронзительные вопли, в которых будто бы сливаются крики диких гусей, рыдания детей и волчий вой. Роберт сидел, закрыв лицо руками, и думал, что будет с ним теперь, когда горестная тайна судьбы друга раскрыта, а страшная судьба его жены привела несчастную в бельгийский сумасшедший дом. Что будет дальше? Теперь, когда он решил сохранить ужасную тайну, ему нельзя искать встреч с Кларой Талбойс. Разве посмеет он увидеть девушку и скрыть от нее правду? Как ему смотреть в эти серьезные карие глаза? Он знал, что не устоит перед их испытующим взглядом. Если он действительно хочет сохранить тайну, то не должен ее видеть. Раскрыть правду значит отравить ей жизнь. Может ли он, руководствуясь своими эгоистическими мотивами, рассказать девушке ужасную историю? Разве допустит она, чтобы убитый брат лежал забытый в своей неосвещенной могиле? Устав бороться с непреодолимыми трудностями, изнемогая от тяжкого бремени, которое так долго нес, Роберт не ждал от будущего никаких приятных сюрпризов и думал, что лучше бы погиб в горящих руинах гостиницы. «Кто бы меня пожалел? Никто, кроме моей бедной маленькой Алисии, да и то лишь мимоходом. Пожалела бы Клара Талбойс? Нет, разве что как о потерянном звене в тайне смерти брата. Она бы только...